Глава 19. Поляков. Уютный мертвятник. На следующий день Феоктистова не пришла. Это стало уже традицией. Звонить я ей не буду, уверен, что рано или поздно леди Фринегонда сама объявится. Я жду результатов экспертизы по своим новым друзьям-оборотням. Но Еленина волчица не выходит у меня из головы. Стоит закрыть глаза, как начинает закручиваться хоровод. Элка, Елена, волчица. Три женщины кружат и кружат, но между ними остается провал черной пустоты. Не хватает чего-то. Кого-то. Кого? Может быть, меня? Мое вливание в дружный коллектив дивных эльфов, гномов и орков прошло успешно. Кажется, меня вообще особо никто не заметил. Какой-то остроухий лучник быстро припечатал мне стрелу между лопаток, и я пошел, как было велено, в мертвятник. Когда мы с Семеновым добрались до места, уже конкретно стемнело. Лесок хиловатый такой, все больше кусты и тощие березки, по-моему, это заросшие поля. Какой-нибудь умерший колхоз или совхоз никогда не мог понять, какая между ними разница. И заброшенная ферма. Стены из белого силикатного кирпича с черными провалами безрамных окон посредине пейзажа. Возле нее, кстати, едва теплился одинокий фонарь на столбе, освещал наше бродячее шапито. Метрах в 100 от фермы был разбит палаточный лагерь. Горели костры, между ними бродили ряженые. Мы с Костиком тоже быстренько принарядились. Я нацепил ватный халат, кольчужку, а вместо шлема получил маску серолицевого уродца, больше смахивавшего на зомби, чем на орка. Да не суть. Одно интересное наблюдение, не по делу. Среди гномов с роскошными бородами большинство были женского полу. Такие бородатые амазонки. Отряд имени Кончиты Вурст. По сценарию ферма «Город эльфов», «Менее», чего-то там, и темные силы в лице орков и приданных им подразделений волколаков нынче ночью пойдут на штурм. В ходе ожесточенных боев с некой стороны на помощь дивным подойдет гномий отряд, если, конечно, орки его прощелкают и не излупят на подходе. Допускаются различные варианты развития событий. Вся предыстория, почему, зачем и как дошли они до этого момента, мне без надобности. Уже в мертвятнике, возле уютного костра семеновской кружкой, полной горячего чая, дождался я своих оборотней. Слава всем Валарам и Саурону в придачу, сегодня на гульбище явились все трое, включая Беорна. Это оказался огромный дядька, росту в нем никак не меньше 2 метров, размах плеч, как гриф штанги. Ножище 40-последнего размера. Морда заросла курчавой черной порослью до самых глаз. Вот ему вообще никакой костюм-грим-маска был не нужен. В обычной жизни он был продюсером детских мультиков на каком-то онлайн-канале, а выглядел как настоящий медведь. В принципе, его сразу можно было вычеркивать из списка подозреваемых, но для чистоты эксперимента я все-таки решил и его материалец собрать. Мои соратники-волки Дима и Серега после скорой своей смерти Углук расстарался, послал их под стрелы осажденных эльфов. Пили чай из одноразовых стаканчиков. Прибрать их за ними и аккуратно упаковать в стерильные пакетики мне труда не составило. А вот Медведина крепко сжимал в лапе личную термокружку литрового, никак не меньше, объема. И я долго крутился возле, выжидая, когда он поставит ее и отойдет хоть на метр в сторону. Но получилось. Я ее, кружку эту вожделенную, спер. и долго темные просторы леса оглашал медвежий рев. «Существа! Кто кружку мою скоммуниздил? Поймаю, башку оторву!»